25.07.72. Во вторник дошел до заставы потренироваться в стрельбе. С Марголиным мне непросто. С карабином и спортивной винтовкой более-менее нормально, а вот начал пробовать пистолет, получилось весьма хреновато, особенно без пригляда тренера. Однако тренировался до обеда. Гильзы собрал, их принимают обратно, а мне еще стрелять и стрелять. Выданного явно не хватит. В столовке тетя Даша красуется подаренным перстнем на пальце. Она уже в курсе вчерашнего объяснения Юны с Жекой. Девчата постановили Машку под опеку взять. Ее поддержать надо. С таким козлом гуляла и даже не догадывалась про его подлую натуру. Завклубом сняли с должности и поставили зав кинотеатром. Из-за скорой профнепригодности. Наверняка Колян ей моментом ребеночка заделает, а в клубе работа нервная. Кинотеатр гораздо спокойней, а деньги те же. Это Светке объявили, когда они с Коляном утром заявление в постсовет принесли. Свадьба через месяц. Клубом будет рулить бывший зав кинотеатром. Чтобы он на рокировку согласился, ему талон на мотоцикл пообещали. Девчонка полузнакомая подошла, говорит, замуж собралась. Что просит, ясно. Нифига себе заявочки. Я им что, ювелирный магазин? На тетю Дашу смотрю. Она вроде ни при чем, но просит. Алешенька, девочке надо помочь. Она ребеночка ждет. А парень в курсе, что женится? Минус 2 обручальных кольца и коробочка. Стишок в придачу. Из тех интернетовских. У меня растет живот, значит, кто-то в нем живет. Если это не глисты, значит, его сделал ты. Невеста в восторге убежала. Остаток дня фотограф меня гонял по печати фотографий. Узнав про количество настреленных патронов, обещал дать сколько надо, но на соревнованиях результат обязан буду показать. Дома появились 3 новых баллона икры и балыка тушек 10. Когда деньги заносили, передали для меня. Набор, что Юне предназначался, заначил до случая, а то, чувствую, скоро ничего не останется. Пришел, знаете кто? Игорь Николаевич, наш учитель математики. Попросил 2 обручальных кольца. Ему где-то лет 35, наконец сподобился. Я помню тот скандал из прошлой жизни. Наш добрый учитель женился на выпускнице, как только ей стукнуло 18. Тогда только в поселке узнали, что они уже 2 года спят вместе, причем и ее родители в курсе. Дома решил почистить дяди Петин ИЖ-5. Как и немку, полностью разобрал, стал смазывать. Вижу в прикладе с противоположной стороны от наплечника щель. И думаю, а зачем деревяшку бичевой стянули? Опять же, лак слишком густой. Может, щели замаскировать хотели? Бичеву срезал, шпатель вставил, пошевелил. Развалился приклад на 2 части. А в дереве вырезаны выемки, и в них запаянные целлофановые пакеты. В первом — паспорт на имя Лисичкина Поликарпа Егоровича, прописка в поселке Лесном Алтайского края, фотография дяди Пети. Во втором пакете — банковская упаковка потертых пятерок, 500 рублей. В третьем — упаковка новеньких сотен, 10 тысяч. И еще в одном — 2 круглых жестяных пенальчика из-под валидола. Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Что это такое? Видать, Чалдон был готов линять в любой момент в светлые дали. Из-за его дела оно понятно. Что же тогда в чемоданах лежит? Если шлих, то его не продашь. До 1990-х во всяком случае. Связи нужны, контакты. Однако не факт, что КГБ их не отслеживает. Да и денег у меня много. Мои меньше за 5 лет Камчатки накопили, чем я сейчас нашел. В паспорте бумажка лежит. На ней написано. Если я помер, то завещаю тому, кто нашел письмо, свою казну. Взамен он должен похоронить меня, поставить хороший крест на могиле и заказать в церкви помин моей души 40 раз. Ибо много грешен я. Поминайте раба Божьего Петра. Охренеть! Я оказался наследником Чалдона. Ниже была приписка. 3-я будка, валун между входом и родником. 4 пуда песка, спут самородков, рыжье, 100 монет и денег, сколько осталось от нашей артели. Будка — это на местном жаргоне такая избушка, где охотник может обогреться, поспать и поесть. Обязательно печка. Дрова собирают по отливу, там выброшенных палок много валяется. В конце осени завозят уголь и деревяшек для отопления. Однако сжигать запас полностью — очень дурной тон. Может, человек в крайности придет, а обогреться-то будет нечем? У стен с 2 сторон стоят нары. Человека 4 лягут свободно. Если 8, тесниться придется. Между нарами стол для еды. Есть полочка. Хороший тон положить на нее остатки продуктов, которые не портятся. Вдруг прохожий оголодал. Другой обычай – старые продукты съесть, а свои свежие положить. Будки – дело святое. Рассказывают, одна компашка по пьяни будку сожгла. Так ни им, ни их женам не платили, пока они не восстановили сгоревшие. Ну и потом отношение было такое, что при первой возможности они сбежали из района. Первой будки нет. Наверное, была когда-то, но никто не помнит. Вторая – километрах в 3 от поселка на Сопочке. Третья – километров 8 от поселка, если по отливу идти. Остальные стоят по побережью. Главный критерий – чтобы зимой снегом не заметало. Возможно, есть и другие будки, но про них не слышал. Промысловик я только по билету. Да, и что делать прикажете? Ой, я же еще 2 пенальчика вытащил. Открутил крышечки, достал ватки и высыпал ровно 22 завернутых в папиросную бумагу камешка. Меньше 7 миллиметров не было, больше 9 тоже. Все граненые. 4 красных, 3 зеленых, 2 голубых и 2 желтых. Остальные бесцветные. Переливаются на свету. Стекло царапают. Взял полкуска сахара, накапал нитроглицерину, положил под язык и лег. Больше полугода сердце не беспокоило, а сейчас прихватило. Волноваться не стоит. Надо принимать жизнь как есть. И удачи, и неприятности. Пытаюсь успокоиться. Надо чуток отлежаться, заодно врача вызвать. Кстати, для поддержания диагноза полезно, чтобы в армию уж точно не взяли.